Глава 14. Большой секрет. Через полтора часа небольшой отряд дошел до подножия горы. «Сейчас надо отдохнуть», — распорядился Франк. «А потом предстоит перейти через хребет». «Неплохо бы подкрепиться», — произнесла Куки. «У нас нет ничего съедобного», — вздохнула Маффи. Франк снял рюкзак. «Маффи, видишь куст с желтыми цветочками? Это батата-репа. Выдерни его из земли, увидишь вместо корней...» «Знаю, что такое батата-репа», — заликовала Пагль. «Она очень вкусная. Ее пекут в золе. Надо только наломать сухих веток для костра». Последние слова Маффи выкрикнула, уже подбегая к кустам. Когда все поели, Франк встал с камня, на котором сидел. «Пора в путь. Наша задача — преодолеть гору. Тогда мы окажемся у дома Лаки и Тима». «Неужели?» — удивился Макс. «Чтобы попасть в деревню на оборотников, нам пришлось шагать по галереям под землей». «И мне ты говорил, что недорослики живут там», — напомнила Маффи. Франк кивнул. «Верно. Но гномы хитрые. У них много входов-выходов в прекрасную долину. Они способны притвориться кем угодно. Торговцам, музыкантам, бродячим артистам, профессорам, который читает лекции. А предводитель — самый лукавый из всех лукавых. Нарушить закон он не может. За такое поведение его живо трона лишат. И что? Новый царь догадался, как соблюсти правила. Обменять всех на корзинку с золотыми монетами и при этом никого не отпустить. «Ваш главарь нас отправил домой», — возразил Макс. Франк засмеялся. «Макс, посмотри, в какой мы ситуации. Собаки и ты скованы цепью. Но вы более или менее здоровы, а мои — отец и мать. Они, похоже, вообще ничего не понимают. А теперь подумай, смогут ли они в таком состоянии преодолеть гору? Родители давно плохо себя чувствовали. Забыли, как их зовут». Франк замолчал и махнул рукой. «Не подумайте, что я не люблю их. Но если оценивать членов моей семьи как посторонних гномов, то я бы с ними в поход не отправился. Правитель это прекрасно понимает, поэтому и отпустил нас». «Ты сам решил выкупить всех, — напомнила Марсия. — Отдал золотые монеты. Франк очень хороший, милосердный. Мог бы нас там бросить, но всех спас. А насчет пожилых гномов и того, что они не сумеют через гору перейти...» «Забудьте! Я решу проблему!» — перебил мопсиху Макс. «Посажу их себе на спину. Мы, медведи, очень сильные. Я вешу 400 килограммов. И, думаю, вода, которой нас напоили, непростая. У меня после того, как ею напился, в голове мысли пропали. Просто лапы переставлял, когда по дороге брел». «Я тоже все забыла», — еле слышно прошептала Зефирка. «До сих пор ощущение, что меня словно в вату закутали. Даже говорить трудно. Вот ты уже пришел в себя, а я еще нет. Почему так? Вот поэтому родители Франка ни слова не произнесли. Жидкости всем дали одинаково, вздохнул Макс. Мопсиха маленькая, я огромный, а гномы пожилые. На Зефи и остальных вода молчания дольше действует, чем на меня. Надо просто подождать, и все бойко пошагают. Произнеся эти слова, белый медведь наклонился, вцепился передними лапами в кольцо на своей задней лапе и легко его разорвал. «Меня! Меня! Меня! Тоже освободи!» — оживились все. Даже папа и мама Франка обратились к Мишке, и тот первыми избавил их от оков. «Вот это да!» — восхитился сын гномов. «Макс, ты невероятно силен!» «Что есть, то есть!» Улыбнулся белый медведь. «Вот петь, танцевать, сочинять стихи вообще не умею». И тут кто-то осторожно прикоснулся к спине Марсии. Лучший стилист обернулась и увидела маму Франка. Та прошептала. «Можешь отойти со мной вон туда, где стена из ежемалинки?» «О чем беседуете?» — спросил гном. «Мы с твоей мамой хотим отбежать в кустике», — пояснила мопсиха. Гном улыбнулся. «Конечно! Только не в дебри ягодников. Они вас больно исцарапают». «Да, милый», — слабым голосом ответила ему мать. — Ты, как всегда, прав. — Долго не задерживайтесь, — продолжал сын. — Надо до наступления ночи успеть преодолеть гору и попроситься к Тиму и Лаке на ночлег. — Ты их знаешь? — обомлела Марси. Франк кивнул. — Да, они замечательные. Ну, шагайте. «Меня зовут Фелиция», — тихо сообщила мать гнома, идя мимо зарослей лопуховых папоротников. «Очень приятно, Марсия», — улыбнулась мопсиха. «Сейчас отвернусь, а вы...» «На самом деле мне туда надо». «Куда?» — решила уточнить лучший стилист. Гномиха показала на чащу. — Пошли. Оживите лихо, там точно обнаружится. Она любит тень. — Ой! — насторожилась Марсия. — Оживите лихо вкусная, но очень опасная ягода. Одну съешь — сил прибавится. От двух-трех прямо великаном сделаешься. А больше нельзя ее даже нюхать. Сердце разорвется. Фелиция вырвала из земли травинку. Возьмем по ягодке каждому из членов отряда. Вы тоже собиралкой пользуетесь? — обрадовалась Марсия. — Конечно, — кивнула Фелиция. — Очень выручает. Когда видишь спелые сочные ягоды, а корзинки или кружки с собой нет, травинка-собиралка тонкая, но очень крепкая. Протыкаешь ягодку и нанизываешь, потом домой несешь. Марсия, пожалуйста, не задавай вопросов. Потом все объясню. Просто сделай, как я прошу. Ладно? Ну, пробормотала лучший стилист. «Если это нечто плохое...» «Нет, нет, нет», — возразила мама Франка. «Наклонись, нашепчу в ухо. Вдруг кто услышит. Только дай честное мопсичье слово, что никому никогда тайну не откроешь». Послышался тихий шелест, на землю села птичка-пуховичка. «Ляля!» — обрадовалась Марся. «Как ты здесь очутилась?» «Ты же знаешь, мы летаем повсюду. Для нас нет границ!» — улыбнулась подруга. «Здравствуй, Фелиция! Разреши обнять тебя!» «Вы знакомы?» — удивилась мопсиха. «Да», — очень тихо ответили одновременно мать, Франка и Ляля. Потом птичка спросила у гномихи. «Она уже все знает?» «Пока нет», — сообщила Фелиция. «Хорошо, что ты прилетела. Вместе объясним Марсии, как обстоит дело».